Глава 73. Проповедование в Германии и Швейцарии. 1955 год. Доктор Адольф Гугенбул считал, что исцелительные кампании Вильяма Бранхама в Цюрихе, Швейцария, имели феноменальный успех. Он был впечатлен как количеством собравшегося народа, так и воодушевлением и благоговением, которое он видел на лицах всех людей, слышавших сверхъестественное развлечение сердечных тайн и наблюдавших, как Иисус Христос исцелял больных и совершал другие чудеса. Сразу же, по завершении Цюрихской кампании, доктор Гугенбул попросил Вильяма Бранхама позволить ему организовать повторную кампанию в Европе на то лето. Когда Билл дал согласие вернуться, доктор Гугенбул запланировал двухнедельную серию собраний на середину августа 1955 года. Первую неделю в Карлсруе, Германия, а вторую в Лозанне, Швейцария. Однако, узнав об этих планах, лидеры швейцарской реформаторской церкви приложили все возможные усилия, чтобы не дать этим собраниям состояться. Когда их попытки в Швейцарии не увенчались успехом, они засыпали немецкий парламент жалобами и стали убеждать их правительство запретить Вильяму Бранхаму попасть на территорию Германии. Доктор Гугенбул поехал в Бонн, чтобы подать свою жалобу. И это не принесло успеха. Влияние швейцарской реформаторской церкви захлопнуло и заперло дверь. Доктор Гугенбул стал молиться о том, какой сделать следующий шаг. И Бог показал ему отмычку к замку этой двери. После того, как Германия потерпела поражение во время Второй мировой войны, страна была разделена на четыре сектора. Каждый из этих секторов находился под надзором войск одной из союзных держав – Америки, Великобритании, Франции и России. Город Карлсруе был на территории, оккупированной американцами. Доктор Гугенбул решил представить это дело на рассмотрение самому американскому полковнику, который был ответственным за тот округ. Секретарь провел доктора Гугенбула в кабинет главнокомандующего. Полковник вежливо поприветствовал его и затем сел за письменный стол, чтобы выслушать своего посетителя. Доктор Гугенбул начал ему все объяснять. «Я являюсь представителем американского евангелиста, который верит, что Бог желает, чтобы он проповедовал в этом месяце в Германии. Однако реформаторские церкви противятся его учению, поэтому они убедили правительство не пропустить его через границу. Мой аргумент следующего порядка. Если они разрешили Билли Грэхаму приехать и проповедовать, тогда почему же и этот служитель не может сделать то же самое?» Полковник откинулся на спинку своего кресла и спросил, что же они имеют против этого человека? Он молится за больных и получает результаты. Неимоверные результаты. Чудодейственные результаты. Я полагаю, что реформаторская церковь не может смириться с мыслью о сверхъестественном Боге, которого люди могут видеть в действии. Вы говорите, что он молится за больных? Кто же этот евангелист? Его зовут Вильям Бранхам. «Брат Бранхам?» – воскликнул полковник, наклонившись вперед на кресле. «Моя мать исцелилась на одном из собраний брата Бранхама в Виргинии. Она поднялась с инвалидной коляски. Скажите брату Бранхаму, чтобы он приехал. Я лично позабочусь о том, чтобы его пропустили». Хотя лидерам реформаторской церкви не удалось воспрепятствовать Биллу въехать в Германию, они все же не допустили его к аудитории Шварцвальд в Карлсруе, несмотря на то, что городской совет ранее дал свое устное согласие на использование того здания. Однако доктор Гугенбул не остановился и перед таким противодействием. Он тотчас же рассмотрел другие возможные варианты, и вскоре у него появился осуществимый план. Он взял в аренду футбольное поле у спортклуба, а из города Дуеркхайм привезли огромный прямоугольный тент, который поставили на середине того поля. Городской совет Карлсруэ, возможно, чувствуя определенную вину, помог заполнить этот тент стульями. Это было крупное мероприятие, и после его завершения в этом самодельном кафедральном соборе до 8000 людей могли бы укрыться от солнца и дождя. Однако оставалось неясно, сможет ли он устоять перед бурей или нет. В четверг, 11 августа 1955 года, Билл и Билли Поль Бранхам, Фред Босфорд и Майнер Арганбрайт сели в самолет в Нью-Йорке и полетели в Карлсруэ, Германия. Их исцелительная кампания началась в пятницу вечером. Тысячи людей заполнили этот брезентовый собор, а еще несколько тысяч посетителей стояло снаружи, заглядывая внутрь тента через откидные полотнища. На парковочном поле 77 автобусов и сотни легковых машин ожидали своих пассажиров. В течение последующих двух дней жители Германии своими глазами видели сверхъестественное. В воскресенье днем Билл предложил вечность каждому мужчине, женщине и ребенку, которые приняли жертву Иисуса Христа, пролившего кровь для искупления их грехов. Тысячи людей приняли это предложение. В тот вечер Иисус вновь доказал, что Он жив. Во-первых, через свое совершенное развлечение сердечных тайн, и во-вторых, через свои мощные чудеса. После служения в тот вечер наряд немецкой военной полиции эскортировал Билла и Билли Поля к их машине. Коммунистические террористы угрожали убить американского евангелиста, поэтому правительство поручило этой группе полицейских защищать его. Когда Билл подошел к черному седану, в котором он ездил на собрание из собраний, другая машина свернула с улицы и понеслась по автостоянке, устремляясь прямо на евангелиста и его сына. Билл прыгнул в свою машину на заднее сиденье, но Билли Поль все еще стоял прямо на пути этого несшегося фанатика. Билл вовремя избавил своего сына от грозившей опасности. На следующее утро лидер спиритического культа попросил встретиться с американским евангелистом. Поскольку доктор Гугенбулл отказался назначить это интервью, раздосадованный лидер культа сказал ему: «Сегодня я со своими последователями наложу проклятие на собрание Бранхама. Мы вызовем такую мощную бурю, что она сравняет всю эту палатку с землей. Мы ему покажем нашу силу». Когда доктор Гугенбулл рассказал Биллу об этой угрозе, Билла это не обеспокоило, так как он знал, что сила Иисуса Христа могла превзойти любые чары и козни врага. В тот вечер Фред Босфорд проповедовал о вере и исцелении во имя Иисуса, закладывая основание для последующей молитвенной очереди. На протяжении всего дня легкий ветерок передвигал по небосводу кучевые облака, то открывая, то заслоняя солнце. Вскоре после того, как Билл поднялся по ступенькам на платформу и поприветствовал своих слушателей, ветер стал усиливаться, всасывая полотно палатки, прикрепленное к деревянному каркасу внутрь, а затем раздувая брезент, подобно вздымающемуся гудящему парусу. Эти движения палаточной парусины внутрь и наружу напоминали вдохи и выдохи громаднейших легких. Отдаленные раскаты грома предупредили толпу об ухудшении погоды. Билл продолжал говорить на тему веры и исцеления, рассказывая историю о слепом Бартимее, сидевшем у дороги в Иерихон и взывавшем к Иисусу, чтобы он остановился и исцелил его. Вскоре из-за вывшего ветра слушателям стало трудно слышать Билла даже по громкоговорителям. Грозовые тучи с гулом приближались, громыхая, как фронт надвигающейся армии, с палящими пушками и взрывающимися снарядами. Ветер неистово терзал эту каркасную конструкцию, покрытую брезентом, которая не была предназначена для того, чтобы выдержать такой натиск. Вихрь кружился по краям откидных полотнищ, грозясь поднять постройку, как воздушного змея. Билл знал, что это необычная буря, С тех пор, как послышался первый раскат грома, он молился, прося Господа показать ему, что делать. Теперь же он увидел небольшую темную тень, плавно передвигавшуюся над головами людей. Наблюдая за этой тенью, Билл увидел, что она зависла над группой из 15 человек, сидевших в ряд. Они направляли на него птичьи перья и изрекали слова, которые он не мог понять. Позже он узнал, что они бубнили. «Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы вызываем бурю, чтобы уничтожить тебя». Затем Билл заметил через ряд еще одну цепочку мужчин, которые делали то же самое. Возможно, всего было человек 30, размахивавших перьями и твердивших заклинания. Внимательно следя за этими людьми и их странными действиями, Билл увидел, как перед ним появилось видение, которое раздвинуло занавес между измерениями и показало лидера этого культа, поклонявшегося несвязанным демонам вокруг него. Повернувшись к переводчику, Билл сказал: «Брат Лаустер, это не переводи». Затем он склонил голову и стал молиться: «Господь Бог, Творец неба и земли, я стою на немецкой земле во имя Иисуса Христа. Ты послал меня сюда ради спасения этих людей. Сатана, я приказываю тебе во имя Иисуса уйти отсюда». Подняв голову, он взглянул на того лидера культа и сказал вполголоса: «Ты, сын дьявола, как и Ани и Амврий противились Моисею, так и ты имеешь силу совершать чудеса. Однако ты не можешь воспрепятствовать сверхъестественному Богу. Поскольку ты попытался расстроить это служение, тебе придется за это поплатиться». Вдруг у самого края платформы Билл увидел перед собой столб огненный, нависавший над женщиной, которая лежала на носилках, взятых из машины скорой помощи. В видении он предвидел нечто чудодейственное. «Вот», — сказал Билл, указывая рукой, — «там лежит женщина, привязанная к раскладушке. У нее туберкулез, и ее позвоночник насквозь изъеден. Пусть кто-нибудь отвяжет ее». Мужчина представительной внешности, сидевший в переднем ряду, встал и начал возражать: «Ни в коем случае не делайте этого! Я ее врач! Ей вообще нельзя двигаться, иначе она может умереть!» «Отвяжите ее!» – настаивал на своем Билл, «ибо так говорит Господь, она исцелена!» Кто-то отвязал ремни, которыми эта женщина была прикреплена к носилкам. Руководствуясь верой, она встала на ноги. Присутствовавшие люди так и ахнули, когда увидели ее, шедшей босиком по опилочному настилу в проходе между рядами. От этого первого чуда во время кампании в Карлсруе в сердцах тысяч людей вспыхнул огонь трепетного ожидания, и многие сомневавшиеся очнулись, но не все. Прошло минут 10 с тех пор, как Билл осудил культового лидера, который своими заклинаниями вызвал ту бурю. Тем временем ветер полностью стих, тучи рассеялись, и показался огненный шар клонившегося к закату солнца, которое нежно целовало брезентовый храм на сон грядущий. Билл закончил свою проповедь и затем назвал 15 номеров молитвенных карточек. Пока эти 15 человек выстраивались в ряд справа от него, он заметил, что незнакомец, который бросал ему вызов, теперь сидел, наклонившись вперед. «Брат Лаустер, посмотри на того мужчину вон там. Видишь, как его голова наклонена вперед, а руки обмякли? Нечто произошло с ним. Пошли кого-нибудь туда все разузнать». Расспросив об этом, они узнали, что тот лидер культа не мог двигаться. Группе помощников пришлось вынести его из здания. Билл так и не узнал, что с ним произошло. Пока все люди на платформе наблюдали за концовкой этой небольшой драмы, один из помощников подвел к ступенькам платформы слепую девочку и оставил ее там одну. Это была ошибка с его стороны. Беспокоясь, слепая девочка стала идти, ища американского евангелиста. Билл увидел ее в тот момент, когда она чуть не упала с края платформы. Он схватил ее и отвел назад. Она сказала по-немецки: «Я хочу встретиться с господином, который помолится за меня». «Он держит тебя за руку», — пояснил мистер Лаустер. Девочка обняла Билла так крепко и горячо, что его сердце стало разрываться от жалости к ней. Она выглядела такой невинной в своем цветастом платьице. Ее волосы были расчесаны на прямой пробор и заплетены в две длинные косы. На вид ей было лет 8, такого же возраста, как и Ревека, дочь Билла. Вдруг появилось видение, в котором эта девочка стала уменьшаться, пока не стала новорожденным ребенком. Билл увидел ее на руках ее матери. Мать была высокой, худощавой и светловолосой, а отец был темноволосым и крупного телосложения. Затем Билл увидел, как врач наклонился над этой малышкой, стал осматривать ее глазки и заявил, что она слепая. Видение исчезло, и Билл рассказал собравшимся людям то, что он увидел, всматриваясь в их лица, ища родителей этой девочки. Он увидел ее мать, сидящую в одном из передних рядов, и сказал: «У меня, конечно, нет силы исцелить ее. Иисус Христос – единственный исцелитель». Билл посмотрел на слепую девочку, которая по-прежнему отчаянно держалась за него. Не сводя с нее глаз, он увидел, как она разделилась на двух девочек. Ее двойняшка отделилась от нее, как тень, и подошла к краю платформы, подпрыгивая и указывая на различные предметы. Теперь Билл понял, что должно было вот-вот произойти. Он стал молиться: «Небесный Отец, я оставил мою дочь Ревеку, плачущей по мне дома, чтобы приехать сюда и помолиться за эту девочку. Пожалуйста, исцели ее во имя Иисуса». Затем Билл нежно отодвинул ее лицо от своего плеча. Она посмотрела мимо него и уставилась в потолок. Вскоре она сказала что-то по-немецки, и мистер Лаустер перевел: «Брат Бранхам, она спрашивает о тех круглых штуках над нами». Девочка могла видеть электрические лампы над своей головой. Билл выставил перед ее лицом два пальца. «Сколько пальцев я показываю?» – спросил он у нее через переводчика. «Два», – ответила она, поднимая два пальчика так же, как и Билл. Мать девочки вскрикнула и побежала к платформе так быстро, что на ступеньках потеряла туфлю. Вскоре она осыпала свою дочь поцелуями. Девочка спросила: «Ты моя мама?» «Да, моя душенька», — ответила она. Гладя ручками лицо своей матери, девочка говорила: «О, мама, ты такая красивая, такая красивая!» Увидев это чудо, люди от всей души запели гимн: «Венчайте его! Венчайте его! Господа всей земли!» Позже один из помощников привел на платформу мужчину средних лет. Когда Билл задал незнакомцу вопрос через своего немецкого переводчика, пациент ответил ему жестами. Понадобилось несколько минут, чтобы найти человека, который мог переводить язык жестов. Билл осознал, что этот мужчина глухонемой от рождения. Помолившись об его исцелении, Билл понял, что глухонемой пациент мог теперь и слышать, и говорить. Поскольку он никогда раньше не слышал и не произносил слов, для проверки его исцеления английский язык в данном случае был наравне с немецким. Билл шепнул своему немецкому переводчику, попросив сказать переводчику языка глухонемых, чтобы тот попросил мужчину повторять то, что услышит от Билла. Затем Билл произнес: «Мама». Незнакомец пробормотал нечто наподобие «мама». «Я люблю Иисуса», — сказал Билл. Мужчина невнятно произнес набор звуков, которые звучали как «я», «убу», «Иисуса». Затем Билл произнес: «Хвала Господу!» Пациент повторил более отчетливо: «Хвала Господу!» Хотя снаружи грозовые тучи исчезли, Внутри большой палатки воздух гудел и вибрировал от хвалы, которую люди возносили Иисусу Христу. В этот вечер Бог не только заглушил бурю, но Он также заставил замолчать уйму критиков. После 10-дневного пребывания в Германии Вильям Бранхам и сопровождавшие его совершили 320-километровую поездку на юг от Карлсруэ в Лозанну, Швейцария. Этот город располагался на северном побережье Женевского озера, недалеко от восточной границы с Францией. Тысячи франкоязычных людей заполнили огромную арену, чтобы послушать человека, который утверждал, что Божий ангел находится возле него, когда он молится за больных. После одного вечернего собрания, наблюдая развлечение тайн и помыслов сердца, большинство людей поверили, что этот американец говорил им истину. К концу той недели даже некоторые служители государственной церкви почти что убедились в подлинности этого. В субботу утром, 27 августа 1955 года, около 40 служителей из различных деноминаций собрались в банкетном зале роскошной гостиницы в Лозанне, чтобы провести завтрак с приехавшим американским евангелистом. Внешнюю стену этой просторной комнаты украшали высокие окна, через которые проникало много солнечного света. Персонал гостиницы расставил столы буквы «П». Билл сидел во главе стола вместе с Гугенбулом, Босфортом, Арганбрайтом и еще одним мужчиной, который был выступающим и переводчиком для группы швейцарских служителей. После завтрака выступающий сказал: «Нам известно, что нечто сверхъестественное происходит во время ваших собраний. Однако мы не удостоверены в том, что это такое. Мы не понимаем, как вы можете видеть видение. Не могли бы вы дать нам научное объяснение, как это происходит?» «Я не могу этого объяснить, потому что это от Бога, а Бога ведь объяснить невозможно. В Него нужно верить. Я мог бы привести вам много мест Писаний о видениях, но большинство из них вы уже знаете. Что же касается научных объяснений, у меня их нет. Единственное, что хоть как-то близко к этому, это фотография с заснятым ангелом Господним, которые научно доказывают, что он реален. Господин Бранхам, сегодня среди нас присутствует профессиональный фотограф. Если этот ангел придет сюда в это утро, можно ли нам попытаться сфотографировать его?» «Можно, только если вы не будете использовать вспышку. Находясь под помазанием, я вижу ангела Господня в виде яркого света. Если я смотрю на ангела, когда вспыхивает чья-либо вспышка фотоаппарата, я сбиваюсь с толку, и из-за вспышки может даже прерваться видение. Именно поэтому я не разрешаю людям фотографировать со вспышкой во время моих собраний». Фотограф уверил Билла, что не нужно будет использовать вспышку, поскольку солнечный свет, проходивший через высокие окна, хорошо освещал банкетный зал. Пока он закреплял фотоаппарат на треножнике, ведущий сказал: «Почтенный Бранхам, обязательно дайте знать фотографу, если увидите ангела. Я скажу вам, если он придет. Благодарю. Некоторые из нас размышляют о том, чтобы принести ваше послание в наши церкви, но только в том случае, если мы сможем доказать, что это не является колдовством». «Колдовство?» – переспросил Билл. Это его поразило. «Братья, послушайте, какое тут может быть колдовство? Это просто нелепо. Абсолютно невозможно, чтобы демон имел что-либо общее с божественным исцелением. Каждое место Писания против этого. Сам Иисус сказал: если сатана может изгонять сатану, тогда царство его разделилось и не может устоять, понимаете? Он не может этого делать. Исцеление приходит только от Иисуса Христа». «Ну, именно ваше развлечение тайн приводит нас в замешательство. Некоторые из наших лидеров говорят, что это обман. Они думают, что днем вы ходите по городу и разговариваете с людьми. Затем вы даете им молитвенную карточку и звоните им в тот же вечер, поэтому вы уже знаете о них. Спросите об этом позже у людей, они вам скажут, Я никогда ранее за всю свою жизнь не видел их. Возможно, вы читаете их мысли. Как же я могу читать их мысли? Я ведь даже не знаю их языка. Когда я рассказываю видения, иногда мне приходится произносить их имена и фамилии по буквам, потому что я не могу их произнести. Может быть, вы используете умственную телепатию для чтения того, что они написали на своих молитвенных карточках. Может ли умственная телепатия открывать глаза слепым? Братья, будьте благоразумны. Кто же может исцелять больных и предсказывать будущее? Верите ли вы вообще во всеведущего и всесильного Бога? О, мы верим в Бога! Но это настолько отличается от того, чему мы были научены. Их хлипкие аргументы и мнения стали порядком надоедать Биллу. Он сказал: «Братья, ваша проблема в том, что вы духовно слепые, а это намного хуже, чем физическая слепота. Ваши глаза смотрят на то, что пророки и великие люди жаждали увидеть, и тем не менее вы по-прежнему не верите в это. Хорошо сказал о вас Исаия: очами смотреть будете и не увидите, слухом услышите и не уразумеете». Билл произнес эти резкие слова мягким тоном, отчего они прозвучали как благожелательное увещевание и, казалось, были также благожелательно восприняты его слушателями. Вопросы продолжали сыпаться. Наконец Билл попросил всех встать и помолиться вместе с ним. Вдруг он ощутил присутствие ангела Господня. «Минуточку, джентльмены, тот, о котором я говорю, уже находится здесь, прямо сейчас». Получив этот знак, профессиональный фотограф в быстрой последовательности сделал серию снимков. В это же время видение открывало канал откровения для евангелиста. Билл сказал: «Седоволосый мужчина, стоящий у стола напротив меня, является итальянцем. Сэр, вы раньше были лидером 32 тысяч коммунистов. Вас воспитывали в католичестве. Но позже вы взяли Библию и прочитали о том, что Иисус Христос, Сын Божий, умер, чтобы спасти вас от ваших грехов. И вы приняли это. Теперь вы заведуете сиротским приютом и школой высоко в горах. Вы вообще не прикоснулись к вашему завтраку, потому что у вас язва в желудке, из-за которой вы часто ничего не можете есть». Пожилой итальянец подтвердил истинность каждого слова. Билл сказал: «Так говорит Господь, кушайте завтрак, ваш желудок исцелен». Незнакомец осторожно попробовал яичницу. Когда порция, которую он проглотил, была нормально воспринята его желудком, он набросился на еду, как заморенный голодом человек. Билл спросил у служителей в банкетном зале: «Так какую же телепатию молитвенных карточек использовал этот мужчина?» Позже, в тот день, профессиональный фотограф, проявляя свои негативы, пришел в изумление, обнаружив, что на некоторых его фотографиях появился свет, который не был виден, когда он делал те снимки. Он сразу же показал эти фотографии Гугенбуллу, а тот передал их Босфорту и Бранхаму. Доктор Гугенбулл едва сдерживал свой восторг. На этих четырех фотографиях, следующих одна за другой, был отчетливо запечатлен ангел Господень, спускавшийся в банкетный зал. Первая фотография выглядела обычной. На ней были видны 40 служителей, стоявших во время молитвы у своих столов. Члены персонала гостиницы соединили эти столы, расставив их в форме прямоугольника так, что два самых длинных ряда столов были обращены на север и юг. Служители стояли напротив друг друга, по обе стороны своих столов, склонив головы. Фотоаппарат был закреплен на высоком треножнике, расположенном по центру в южном конце зала. Поскольку Билл смотрел прямо на фотоаппарат с середины стола в северном конце зала, на фотографии запечатлелся отдаленный, однако четкий вид его головы. За ним находилась сплошная стена стеклянных окон и дверей, граничащих с гостиничным вестибюлем. Окна, выходившие на улицу, были расположены на фотографии справа, поэтому утренние лучи солнца освещали зал с восточной стороны, в то время как западные части помещения были затенены. На второй фотографии тени были рассеяны и смещены не от света подвесных ламп. На фотографии видно, что они были выключены, но от сияния необычного огненного шара, зависшего в воздухе на полпути между полом и высоким потолком. Этот пучок света, очевидно, спускался прямо над тем местом, где молился Билл. Сверхъестественный световой шар был чуть больше метра в диаметре и, казалось, пульсировал настолько быстро, что объектив фотоаппарата не мог зафиксировать его очертания. Поэтому на фотографии были видны расплывчатые и нерезкие края этого огненного шара. На третьей фотографии этот молочно-белый шар света окружил голову Билла, полностью скрыв ее из виду. На четвертой фотографии все служители сидели за исключением Билла и его переводчика. Венчик света уменьшился до полуметра в диаметре и сейчас выглядел как нимб за головой Билла, хотя был больше сдвинут к его правому плечу. Билл поднял левую руку до уровня глаз, очевидно акцентируя какой-то пункт во время своей речи. Доктор Гугенбулл сказал, фотограф использовал фотоаппарат немецкого производства, который является одним из лучших в мире. Он сделал более 10 фотографий в банкетном зале до того, как сделал эти, и затем сделал еще дюжину фотографий после этих. И все они оказались нормальными, поэтому с фотоаппаратом не могло быть что-то не в порядке. Билл внимательно рассмотрел эти фотографии. «Да, это несомненно, ангел Господень. Посмотрите на первую фотографию, где все стоят. Именно тогда я вначале ощутил присутствие ангела». Затем вот здесь, на второй фотографии, ангел виден как огненный шар, опускающийся ко мне. На третьей фотографии видно, как он полностью закрывает мою голову. Именно в тот момент я увидел видение. А на этой последней фотографии вы видите, как он покидает меня. Обратите внимание, что он двигался в сторону справа от меня. Ангел всегда находится справа от меня. Вот почему во время моих собраний я всегда выстраиваю молитвенную очередь справа от себя, чтобы люди могли стоять возле ангела. Как ты думаешь, убедит ли это тех служителей? Если они истинно верят в Бога, тогда это их убедит. Но если они не являются истинными верующими, то ничто их не убедит. Во время своей последней проповеди в Лозанне Билл снова сделал замечание представителям швейцарской реформаторской церкви относительно их веры в то, что Иисус не был девственно рожден. Проповедуя, он говорил следующее. «Недавно в Америке одна женщина сказала мне, «Брат Бранхам, ты слишком много хвалишься Иисусом, ходившим по земле. Ты делаешь его Богом?» Я ответил, «Он был Богом?» Она сказала, «Он был великим пророком, и тем не менее, он был всего лишь человеком, и я могу доказать это по Библии». Я сказал, «Я хотел бы, чтобы вы попытались сделать это». Она открыла 11 главу Иоанна и прочитала мне тот отрывок, где говорится о том, что Иисус плакал у могилы Лазаря. Она сказала, «Ведь только человек мог прослезиться». Я ответил, «Леди, он был человеком, когда заплакал у гроба Лазаря. Но когда он повелел Лазарю выйти оттуда, и мужчина, который был мертвым 4 дня, встал на ноги и ожил, это сделал более чем человек, это был более чем пророк, это был Бог. Иисус был человеком, когда он уснул в лодке. Он настолько устал, весь день проповедуя и молясь за больных, что буря не разбудила его. Те огромные волны бросали то рыболовное суденышко из стороны в сторону, как пробку. 10 000 демонов в море бились об заклад, что потопят его в ту ночь». Он был человеком, когда его ученики тормошили его и разбудили. Однако, когда он поднял глаза к небу и сказал «Умолкни, перестань», и буря повиновалась ему, это был больше, чем человек. Это был Бог. Он был человеком, когда Он висел на кресте и умер за наши грехи, стал величайшей жертвой. Однако в пасхальное утро, когда камень от Его гроба откатился, и Он вышел оттуда, Он доказал, что Он был Богом. Как и в Цюрихе, за два месяца до этого, эта вторая европейская кампания 1955 года имела феноменальный успех. По приблизительным подсчетам сопровождавших Вильяма Бранхама, тем летом в Германии и Швейцарии, во время этих двухнедельных собраний около 100 тысяч людей либо отдали свою жизнь Иисусу Христу, либо получили от Него исцеление.